И я тоже подумал, о повелитель правоверных, что если я приду и попрошу у тебя немного денег, как бы ты ни сказал мне, Бог с тобой, о Абуль-Хасан, я дал тебе на свадьбу много денег, а ты их все спустил. Ты, видно, человек расточительный, и я вижу, что у тебя в обычае мотать деньги. И я побоялся этого и решил выкинуть эту шутку, думая, во-первых, вас посмешить и повеселить ваши сердца, и, во-вторых, раздобыть немного денег без просьбы, не смущаясь. И когда халиф Сид Зубейдой выслушали рассказ Абуль-Хасана, они так засмеялись, что обеспамятили. А потом халиф сказал: «Вставайте, пойдем со мной». И дал Абуль-Хасану 2000 динаров, которые он поклялся дать тому, кто скажет об умершем раньше, а затем назначил ему 1000 динаров на каждый месяц. И Сид-Зубейда тоже дала своей служанке Наджмата Субх 1000 динаров в награду, и они жили наиприятнейшей и самой сладостной жизнью, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний — смерть.